Глава 41. Зачем он здесь? В детстве Сашка всегда был маменькиным сынком. Однако же он не бросил Киев, когда мама текала из дома. Может, просто соскучился? Ни за что не поверю, что он примчался накануне развода, чтобы оказать любимой мамуле моральную поддержку. Но какова бы ни была причина его приезда, где он планирует разместиться? А, впрочем, это совсем не мое дело и не мой гость. Решил навестить свою семью? Так пусть его семья с ним и нянчится. Пусть хоть между собой его укладывают. У меня нет ни малейшего желания увидеть брата и посмотреть, насколько изменился он за 4 года. Последняя визуализация Сашки, которую я имела счастье лицезреть, это его фото со школьного выпускного. Вытянулся, сбросил жирок, но все равно остался таким же рыжим, сутулым ушлепком. И пусть все считают его красавчиком, но мне никогда не хватало объективности на столь высокую визуальную оценку. Уродец. После семейного сходника спать уже совсем не хочется. Но усталость никуда не делась, и сейчас она многотонной плитой давит мне на плечи. Один из моих VIP-клиентов сегодня решил устроить для всей своей семьи оздоровительный сеанс, и те 4 часа почти непрерывного массажа едва ли не лишили здоровья меня. Благо, что мужик оказался щедрым, расплатился по-царски. Сейчас бы мое ноющее тело погрузить в ванну с солями. Однако соль в наличии лишь пищевая, а ванна сидячая. Но даже чтобы добраться до нее, мне необходимо выйти в коридор и взглянуть в рыжие глаза моего рыжего брата и постараться не выразить кисляк на своем лице. Так, а это чей там еще гнусавый голос? Поднимаюсь с насиженного места и иду на звук, на шум и гам. Не квартира, а цыганский табор какой-то. Налицо картина «Вторжение приблудного сына с какой-то бабой». Некогда упитанный подросток, ой, да что там, рыжий жирный боров, с годами превратился в долговязого тощего задрота. И вот к этому ржавому веслу и припала всем телом мама, обливаясь слезами и причитая, как на похоронах. Сашка сегодня на редкость любвеобилен. Одной рукой он нежно прижимает к себе маму, второй — Стежку. Почему-то к младшенькой он всегда был намного терпимее, чем к своей рыжей половинке. Наверное, поэтому Алекс сейчас стоит в сторонке, всем своим видом вопрошая: «А что здесь забыли эти люди?» У меня тот же вопрос к расфуфыренной девице, приткнувшейся рядышком с обнимающейся троицей. Очень высокая стройная шатенка с большими красивыми глазами и длинным, больше, чем у Ричи, клювом внимательно рассматривает наше скромное жилище и брезгливо кривит губы. По роду деятельности мне ежедневно приходится наблюдать подобную реакцию у клиентов, осматривающих вторичное жилье. Вот только сейчас я не на работе, а у себя дома, и мне совсем не нравятся гости. А вместо профессиональной улыбки для таких нежданчиков у меня всегда найдется «выкуси, сука, взгляд». Как раз на него и напоролась сейчас эта фифа. Однако мой свирепый вид ничуть не напугал долгоносую курицу. Напротив, губы незнакомки сложились в усмешку. В этот же момент мое присутствие обнаружила Стежка. «Айчик, смотри, Сашка к нам в гости приехал, а это его Мила». «Ах, как мило». «Ну, ты помнишь, я тебе рассказывала?» «Не помню». Ничуть не вру я, потому что все сведения об этом придурке я всегда пропускаю мимо ушей. «Степаш!» — изумленно восклицает мама, вытаращившись на младшую дочь. «Какая, Айчик? Ты уже забыла, о чем мы говорили на кухне?» «Одуреть! Может, этот дуэт тоже примкнет к обсуждению моего морального облика?» «Мам, а при чем здесь?» «И о чем таком вы говорили?» Перебив Стежку, весело вопрошает братец и бесцеремонно разглядывает меня с головы до ног. «Это только наше дело», — рявкнула Алекс, полоснув по маме яростным взглядом. «И гостей не касается». «Шурик, какая ты стала злющая!» — заржал этот придурок и снова уставился на меня. «А кто это у нас тут не здоровается, а?» «Это он мне, что ли?» «Айка, а ты совсем не меняешься, такая же мелкая пигалица!» — скалится рыжая морда. «А ты возмудел, Александр». Я стараюсь говорить ровно и негромко, сдерживая порыв раскровить его рыжий пятак. Даже, смотрю, сало подрастерял. Я слышала, ты на какой-то модной диете. Эффективно. И не беда, что грудь впалая, зато спина колесом. Все та же борзая гейша. Цедит Сашок, но по его глазам я уже вижу, что он все помнит и по-прежнему меня боится. «Да, это еще слабо сказано», — обрадовалась мама и одновременно получила ответы. «Мам, перестань!» «От Стежки?» «Захлопни рот!» «От Алекс!» На пару секунд повисла пауза. И чую, что добром это не кончится. И вдруг как понеслось недоброе. Мама, нащупав поддержку, вообще собрала все в кучу. Говно, конфеты, одуванчики. В собственном доме ей нет никакой жизни, ни комфорта, ни покоя, ни уважения. И денег тоже нет. Одна дочь — идиотка, профукала миллионы. Вторая — воровка и проститутка, пришкерила чужое наследство, а у самой богатый папик — педофил. А рыжий дурак весь с пониманием и сочувствием. «Жесть! Как же ты так вляпалась, мамуль!» А озверевшая Алекс, вляпавшаяся маме. «Да если все это правда, я тебя же первую посажу за сутенерство. И любимому брату. А ты заверни хлебало подтирала». И Стежка дрожащими губёшками. «Мам, ты зачем так? С ума сошла?» «Марш в свою комнату! Мала еще рассуждать!» Негодует мама, пятясь от Алекс за спину сына. «Да? А чтобы слушать эти гадости, я уже выросла?» И шокированная по самый клюв Мила, приложив зеркальный маникюр к распахнутому рту. «Какой ужас, Алекс! Вот это у тебя семейка! Как же бесит эта курица!» «А ты здесь что потеряла? Ты кто есть вообще?» Мой негромкий голос тонет в бесшумной брани, но носатая меня услышала. «Послушай, девочка, я без пяти минут жена Александра». И столько гонора в этом заявлении, будто речь об Александре Македонском, а не об этом дрищавом упыре. «Не доросла ты еще мне тыкать, и впредь прошу обращаться ко мне на «вы». «Выхухоль, что ли?» Уточняю я, и заливистый смех Стежки очень органично вплетается в этот сумасшедший дом. «Слышь ты, овца недоделанная!» — шипит незваная гостья и делает ко мне шаг. «Кажется, тебя давно не учили. Научи меня!» Прошу, подходя почти вплотную и ощущая, как зудят и подрагивают от предвкушения мои руки. Но Сашка успевает среагировать и оттолкнуть от меня свою без пяти минут жену. «Мил, не лезь к ней», — предостерегает. «А что ты так за нее испугался?» — психует она, но вмешивается Алекс. «Он за тебя испугался, дура. Потому что, не зная брода, не следует пихать свой нос в чужие семейные разборки». «Ну, недаром же ее нос на семерых рос». Я еще не оставляю надежду на ее урок. «Да, Мила?» «Жена дебила», — тихо бормочет Алекс. И в этот момент Ричард, устав прислушиваться и страдая от невнимания, раскатисто и громко выдал длинную и кучерявую тираду. Гости дрогнули, а мама многозначительно выпучила на сына глаза. «Понял, да? Это то, о чем я тебе говорила». «Ни хрена себе!» — присвистнул рыжий хрен. «А весело у вас тут». «Кто это?» — испуганно шепчет долгоносая. «Алексик, давай лучше завтра разберешься со своим наследством. Поехали в гостиницу». Вот же рыжая напасть. В гости он прикатил. И ладно, мама. У нее сейчас, кроме этой квартиры, вариантов ноль. Но Сашке-то чего не хватает? Ему же папа квартиру в Киеве купил. И пусть жилье пока в стадии зародыша, у брата ведь есть где жить. Да и финансами он подогрет нормально. А это его носатая курица. Ей-то что надо? Судя по брендовым тряпкам, не похоже, чтобы она слишком нуждалась. И будто вторя моим мыслям, из коридора звучно, звонко и заносчиво. «Я знаю права Алекса. Мой отец, между прочим, известный адвокат». Во как! Права у них. Похоже, плохи дела у знаменитых адвокатов, раз уж их отпрыски не гнушаются промышлять рэкетом. Скандал за моей дверью не прекращается. Силы не равны. Двое против троих. Только я не желаю принимать участие в этом балагане. Что они делят? Не многовато ли охотников на один маленький, с годами потрёпанный и несовременный теремок? Да пусть они подавятся этим наследством. Хоть бабку Валю притащат на подмогу, чтобы и мама заодно возбодрилась. Жлобы. Правда, Ричи? Запрокидываю голову, чтобы разглядеть реакцию ворона, сидящего на подлокотнике дивана. Ричард меня не слышит. Он распушил перья и беспокойно крутит головой. Ему не нравится шум в квартире. И мне тоже. Успокойся. Очень скоро будет готово наше гнездышко, и уж оттуда нас никто не выкурит, правда? Щекочу пальцами его черную шелковистую грудку. Правда! Включается он в беседу и начинает взволнованно что-то рассказывать мне на своем птичьем вперемешку с грубой бранью. А в августе, когда мне уже стукнет 18, я обязательно выкрою дней 5, нет, целую неделю. И мы рванем с тобой к морю. Ты же хочешь на море, Ричи? А что, закадришь там блондинистую чайку, м? И оторвемся с тобой по полной, да? Но вместо ответа Ричарда из коридора звенит истеричный мамин голос. «Но не в городской же квартире держать эту тварь!» «Сама ты тварь!» «Ты не волнуйся, это не оскорбительное слово». Спешу успокоить Ричи, старательно абстрагируясь от маминого голоса. «Вообще-то все мы божьи твари. И я тоже, и девчонки, и живность всякая, и мама. Хотя она вряд ли божья». В отличие от стежки, меня не особенно умиляют представители фауны. Но звери и звери. Я отношусь к ним как к людям, только другой расы, и признаю их право на свободу. Ричи, я не понимаю, почему люди считают себя вправе уничижительно обращаться с животными? Чем мы сами лучше них? Ведь в мире людей так же, как и в животном мире, сильные уничтожают слабых. И порой звери и птицы оказываются намного милосерднее людей. А мы истребляем их, неволим. Разве это правильно? Правильно, мрачно подтверждает Ричард, поддерживая диалог. Нет, настойчиво возражаю. Это как если бы на Землю вдруг напали огромные многорукие инопланетяне с какими-нибудь невероятными способностями, ну, телепатическими, например, и сверхмощным оружием. И чтобы мы, люди, смогли противопоставить этим монстрам. Вот именно, только характер и зубы. Так и для вас, люди, это жестокие и опасные монстры. Правильно? Правильно. То-то же. Может, беда в том, что вы плохо понимаете наш язык? Но ведь мы тоже вас не понимаем. Значит, не такие уж мы и умные. А в пищевой цепочке почему-то занимаем верхнюю ступень. А знаешь, я думаю, вы все понимаете. Да, Ричи? Ты же всегда чувствуешь, когда мне плохо. А вот мама нет. Что дает нам родство крови? Тепло? Защиту? Нет. Оно предоставляет законное право разорить твое гнездо, превращая близких людей в алчных стервятников. Лишь родство душ имеет значение. В телефоне тихо пиликает сообщение. И даже не заглядывая, я знаю, что это Кирилл. Кирилл Андреевич. И уже Бог знает, какое непрочитанное сообщение. Не сегодня. «Ты, Ричард, мой самый близкий родственник». Я ловко сцапываю не успевшего удрать ворона и крепко прижимаю к своей груди. «Теперь только ты». За дверью раздается какой-то грохот, неуместный смех рыжего придурка и испуганный визг мамы. «Не смей ему звонить, дура! Не вздумай, Шурка! Я же только вам! Ой, сучка, Пашка же меня убьет!»